«Вольете это в рот больного дитяти», — сказал он. Потом он собрал червонцы со стола и передал их обратно арапу. «Когда вам понадобится снова принять прежний облик, приходите, старый ученый и химик будет рад видеть вас всегда», — сказал он с ласковой улыбкой. «Я друг всех страдающих, а вы, по лицу вашему видно, страдаете немало. Благослови вас Бог». С благодарностью взглянув на старика, его посетитель крепко пожал руку ученого и исчез за дверью, прижимая пузырем к груди. Теперь он зашагал еще быстрее. Перед ним живо промелькнули невзрачные домики слободки, потом потянулись широкие улицы и большие дома вельмож, к которым робко прижимались мазанки ремесленного люда. Петербург того времени представлял из себя соединение больших и роскошных палат и крошечных домиков мастерового и рабочего люда, смесь широких улиц и узких кривых переулков, какие едва теперь можно встретить в уездных городах. Араб миновал и те, и другие, и через час усиленной ходьбы постучался у заднего крыльца цесаревниного дома. Там было тихо. Его высочество принцесса Елизавета, как объяснил ему открывший дверь камер-лакей, час назад отлучилась куда-то. Одна фрейлина Шепелева находится при больном ребенке. И узнав в позднем посетителе дворцового арапа, слуга предложил вызвать цесаревнину фрейлину к нему. Но прежде чем камер-лакей успел удалиться за маврой, черный человек предупредил его и чуть не бегом пустился по направлению внутренних покоев. «Верно, какое-либо важное известие из дворца», — подумал лакей. Ишь, помчался сердешный, самому, вишь, надо видеть фрейлину. И пущай его, — заключил он, садясь на прежнее место в углу сеней. А черный человек не шел, а бежал рядом небольших комнат скромного смоляного дома. Вот он достиг последней из них, это была спальня цесаревны. Он уже был в ней, когда принес сюда полузамерзшего ребенка. С трудом переводя дыхание и сжимая в руке драгоценный пузырек, он толкнул дверь в спальни. Больной ребенок без движения лежал на постели. Нагоревшая в шандале свеча озаряла мертвенно-бледное личико. Темные тени лежали на нем. Около постели в глубоком кресле спала Шепелева. В два прыжка араб очутился подле больного, наклонился над ним, и слабый стон вырвался из его груди. Опоздал. Ребенок мертв. Все кончено теперь. С отчаянием упал араб головою на крошечную грудку. Неясное слабое биение сердца малютки сказало ему, что жизнь еще не отлетела от маленького существа. Оно билось чуть слышно. Андрюша еще дышал. Тогда, с трудом удерживая в себе крик восторга, готовый вырваться из груди, араб быстро откупорил пузырек, осторожно раскрыл ротик ребенка своими большими черными пальцами и вылил ему в горло все содержимое пузырька. Лицо Андрюши подернулось судорогой, потом разом осунулось и потемнело, как у мертвеца. Малютка вытянулся во всю длину. Рот его покривился, закрытые веки сжались плотнее. Дрожь ужаса прошла по телу араба. «Я убил его!» — вихрем пронеслось в его мыслях. Старик верно перепутал лекарства.